618. Надо духов великих, стоящих на лестнице иерархии, из-за заоблачных, недоступных высот в сознании своем перевести в сферу досягаемости и доступности. И надо понять, что ради человечества, ради вас стоят они на вечном дозоре, помогая, охраняя и устремляя людей к цели далекой, сужденной им от начала времен. Идею недосягаемости этих предстателей за человечество надо из сознания изъять, ибо близки, ибо доступны, ибо можете обращаться к каждому из них, если понимание позволяет. Много наносного сора надо выбросить, много отрицаний убрать, много недоверия искоренить, прежде чем доступность высших обликов станет явной и очевидной. Доступно все. Таков ключ эпохи. Открыто все и все достижимо. Дерзайте.